Глава 19. Все тут же повернулись на этого золотовласого парня. Он был чуть старше меня, может, года на два. Чуть выше, чуть пошире, будто золотая, улучшенная версия меня. Его глаза, как и вены, мерцали разрушительной солнечной энергией. Архонт появился прямо передо мной, но сделал еще шаг, чтобы оказаться поближе. Буквально на расстоянии вытянутой руки. Я напрягся. Смогу ли я его победить? То, что мы умрем оба, это совершенно точно. Как и весь мир вокруг, в случае моей смерти. Но нормально-то я смогу его победить? С полным развитием даже глазом не моргну. А сейчас? Так напряжно. Я смотрел в его пульсирующие золотые глаза. Алиса же почему-то тоже смотрела на него из-под лобья, хотя парень на нее даже внимания не обращал. Он ей явно не нравится. «Ну и что тебе надо?» «Я видел, как ты шел к нему навстречу», — начал он. «Зачем?» «Драться зачем еще?» «Не понимаю, что ему надо». «Хотел в одиночку защитить всех этих людей?» Он вскинул брови. «Вау, молодец, смело». И кивнув с важным видом, он покосился на Алису, а затем повернулся к людям. «И все? Просто похвалить? Не наехать, не убить, и типа у него ко мне никаких претензий?» «Архонт! Архонт, спасибо вам! Вы герой!» — кричали из толпы. «Нет, нет, это вы герои!» Он ослепительно улыбнулся и начал всем махать. «Вы держались, как настоящие герои! Я вами горжусь! Всеми вами!» «Спасибо! Спасибо вам!» Продолжала скандировать толпа, на что Теодор продолжал с ослепительной улыбкой махать. Я посмотрел на Алису. Вот кто-кто, а она радости не разделяла. Я коснулся ее плеча. «Что-то не так?» – спрашиваю. «Ну разве не мерзко?» – процедила она, не спуская глаз с Архонта. «Где он был 10 минут назад? Столько погибло, потому что он и его пиар-офис специально выжидают, когда настанет необходимость. Люди умирают, а они дергают нас, как собачек, за поводок». Я посмотрел на натянутую улыбку Теодора. «А когда спросят, где он был, скажешь, что за страну сражался. Смотри». И в этот же момент какая-то злая, видимо, кого-то потерявшая женщина вышла из толпы. «Где вы были раньше? Где вы были, когда они только напали?» — закричала она. «Я... простите, пожалуйста». Его улыбка пропала, а на лицо упала эмоция грусти и сожаления. «По всему городу случился ряд таких инцидентов. Я предотвратил все, но не успел только на один». Он поклонился, приставив руку к груди. «Простите, пожалуйста, за мою слабость. Я еще недостаточно силен, чтобы быть везде. Простите». Теперь я смотрел на него из-под лобья. Не было никаких нападений по всему городу. Обычные люди этого не знают и не узнают, потому что он якобы их предотвратил. Но я-то говорил с одержимыми. «Напали только на кинотеатр». «ТС бы не одобрил», — вздохнул я, теперь по-другому смотря на нашего спасителя. «Так, пам-пам-пам. Ну, с учетом демонстрации силы и учетом, какой Теодор Гандон, что-то мне подсказывает, что мы не поладим, если не по какой-то иной причине». «И как мне его побеждать?» — хмурюсь я, разгоняя ситуацию. «Архонт света, телепортация, солнечные лучи». «Если я правильно помню, то Теос это так и называл — магия света. Не метафорического, а физического. Весьма мощная штука. Надеюсь, Теодор не научился призывать луч прямиком с солнца? Господи, скажите, что нет. Потому что вот Теос мог и впитывать всю энергию звезды тоже. И если мне придется сражаться с Теодором, то не хватает мне теней». Я поднял на него глаза. «Мне нужна магия теней». «Что сможет сделать Архонт света без света? Если я прокачаюсь до высшей школы, я смогу буквально закрыть небосвод от солнца. Наступит полная непроглядная ночь. А сила света зависит от света, повторюсь». И вот еще один пункт в копилку нужных школ. Вздыхаю. «Да чтоб вас!» Я посмотрел на Алису. Та Теодора буквально взглядом прожигала. «А ты не очень любишь архонтов, да?» Спрашиваю. «Почему? Есть хорошие. Второй российский, например, хорошая девушка. Но этот...» — ответила она. «Один лишь его вид обо всем говорит. Мерзость!» «А мой вид о чем говорит?» Она повернулась и оглядела меня с ног до головы, а затем задержалась на лице. И, видимо, я действительно в ней что-то вызываю, потому что ее хмурая мордашка тут же разгладилась. «Ну, в темном переулке тебя бы испугались. Жуткий ты», — ответила Алиса. «Ну, спасибо». «Но главное-то, что здесь хорошенький». Она улыбнулась и ткнула мне в грудь своим острым пальчиком. «Да и тут тоже». Этим же пальчиком она обвела мне лицо. «Буп!» — тыкает в нос. «Девочки любят плохих парней. И симпатичных!» — подмигивает. Я хмыкаю. Наши лица осветляют улыбки. «Ну, полагаю, все хорошо, что хорошо кончается. Я узнал несколько деталей, получил 7 созвездий и сблизился с вполне хорошенькой и приятной девушкой. Правда, мне не нравится ее тенденция не носить рожки, но поправимо, полагаю». «Ну?» Она заглянула мне в глазки. «Чем теперь займемся?» «Молодой человек». Я услышал голос сзади. Поворачиваюсь. Какой-то мужик в знакомой полицейской форме. «Меня зовут капитан Карпов. Пройдемте в участок, а?» За несколько минут до этого. Максимилиан Тейлор спокойно обедал в своем особняке, как ни с того ни с сего обеденный зал озарила вспышка. София, сидевшая рядом, слегка дернулась, но быстро поняла, кто это, и успокоилась. «Тейлор», — процедил Теодор, — «что ты устроил в кинотеатре?» София удивленно посмотрела на Архонта, но только удивленно. Больше эмоций в ее глазах не было. Она из тех единичных случаев, кого Архонт не привлекал как мужчина. Наверное, потому что она знала, кто он на самом деле. Ее отец, кстати, тоже удивленно смотрел. «Что не так?» — спросил американец. «Какого черта твои собаки срываются с поводка, и ты не сообщаешь мне о таком заранее? Ведь с такими атаками разбираться мне!» «Я же тебе говорил, что мы союзники с культом. Они не мои собаки, увы», — вздохнул он, возвращаясь к еде. «Мы просто сотрудничаем. О своих планах они мне не всегда докладывают». Он погрузил креветку в рот и указал вилкой на Теодора. «А ты бы, герой, а лучше не здесь трепал, а людей спасал». «Чтобы они окончательно свыкли, что я приду при любом дерьме?» «Ну, если хочешь, чтобы умирали, пусть умирают», — пожимает он плечами. «На твоей совести», — хмыкает. «Была бы она еще». София потеряла интерес к их разговору. Опять какие-то мужские взрослые дрязги. «Ме». Она тоже вернулась к Цезарю с креветками. У нее голова сейчас другим занята. Архонт лишь протяжно выдохнул и, не получив никаких ответов и подсказок, телепортировался обратно, откуда бы он ни прилетел. «Популь, подай хлебушка», — попросила София. «Конечно, милая». «Слушай, а когда этот придурок прекратит к нам летать без стука?» «Прости, дочур», — вздыхает он. «Я с ним поговорю». «Все архонты такие наглые, невоспитанные мужланы. Эх, вот бы его, как японского, сожрали!» Спустя 2 часа. Нео, Калининградское отделение полиции. «Вот уж не думал, что меня когда-нибудь будут провожать на зону и кричать в спину «Я дождусь тебя!» Жизнь порой удивительная штука!» Теперь я сижу в кабинете следователя и отвечаю на наводящие вопросы. «Здорово! Восхитительно, млять! Пососался в кинотеатре!» «Почему я, товарищ Карпов?» Вздохнул я. «Потому что вы вышли последним», — беспристрастно ответил мужчина, что-то корябающий в отчете. «Так я, наоборот, всех спас. Поэтому вас ни в чем не обвиняют, а лишь допрашивают». «Да ёб...» «Ну, естественно. Когда наклевывалось продолжение с Алисой, тогда меня и забрали. Это что, карма за сотни брошенных суккубов?» «У Вселенной с ними женская солидарность. Теперь меня всегда обламывать будут». Но хоть Алиса переживала и волновалась, и на этом спасибо. Приятно. Говорила, что я ни в чем не виноват, и зачем-то обзывала ментов позорных. За что, кстати, ее тоже чуть не запаковали. Хорошо, что товарищ Карпов, вот этот вот следователь, в принципе, сразу и сказал, что я не обвиняемый, а свидетель. Бешеную лисицу, а ее, походу, реально лучше не злить, удалось успокоить и отправить домой, потому что я, походу, надолго. И оказался прав. «Меня здесь уже 2 часа мурыжат». «То есть вы точно не владеете магией, способной оставить следы от когтей?» — уточнил он. «Да точно, точно!» — вздыхаю. «Я тоже их видел и тоже удивился. И мне больше интересно, как эту 5-тонную херню никто не заметил». «Да еб... кто ж их тогда нахрен оставил?» — пробубнил он. «Я вздыхаю. Хоть я, очевидно, говорил далеко не все, но вот про когти на стенах, кишки на люстрах и продавленный пол действительно сам ни хрена не знал. Вот это уж точно загадка, кто там так повеселился». «Может, стоит посвятить меня в детали?» — спросил я, когда на все ответил. «Это в какие? Вашего расследования?» «Нет, пожалуй, не стоит», — хмыкнул он, продолжая корябать отчет. «Ой, да ладно! Вы же знаете о моей лицензии, моей работе, моей заказчице. Мы с вами буквально одним делом занимаемся. Защищаем людей. Только я единично, а вы массово». Я посмотрел ему в глаза. «Товарищ Карпов, вы, конечно, не обязаны, но...» «Пожалуйста, можно хоть что-то узнать? Мы же реально оба людей спасаем». Он посмотрел в ответ и впервые за все время прекратил с отчетом. Вздохнул, отложил ручку и сложил пальцы в замок. «Мы уже с ним 2 часа разговариваем. Он знает про мою крутую лицензию, даже хвалил, что я получил ее так рано. Также допрашивал тех, кого я спас. Он прекрасно знает, что я действительно помог людям и сильно уменьшил жертвы». «Да нечего тут рассказывать», — вздохнул он. «Это какой-то культ, базы нет, разные группы». «Допросить нельзя, ни одного живым не взяли». «Все как один поехавшие. Нет у нас информации, Виктор, нет. А еще в городе кто-то людей ест». Я нахмурился. «Если некроманты просто собирают души и планируют какой-то ритуал, то демонологи действуют более открыто». «И как давно?» — уточнил я, прикидывая, что делать дальше. «С недавних пор. Чего ждать, тоже не знаем, но искать их надо срочно». «Что ж, здесь он прав. Они мало того, что позорят дело всей моей жизни, так и вовсе подвергают опасности тех, на кого мне не наплевать. И они ведь, сука, очерняют демонологию. Что, если объявится демонолог-террорист с бесами и квазитами? Все об этом узнают, а потом я такой: хоба, а у меня они тоже есть. И что? Да нихера, жопа мне». «Сомнений нет. Демонологи не просто угрожают всем тем девушкам, которых я знаю, но и мне тоже. И где начать поиски, я благо знаю. Некроманты ведь их союзники?» В голове зреет план. «А где некроманты, я знаю. Стоит наведаться». «А Теодора что, никто не накажет?» — спросил я напоследок. «За что?» «Ой, да ладно, не надо притворяться. Никаких нападений по всему городу не было. С телепортацией-то он намеренно пришел, когда всех перебили». Следователь отвел глаза. «И что, ничего ему за это не будет?» «А что ты прикажешь, Виктор? Избавиться от стратегического оружия нашей страны? Сказать: пошел нахер, Архон Света? С чего ты вообще взял, что он в принципе должен всех безоговорочно спасать?» «То, что тебя обделили, хотя ты явно сделал больше, да, несправедливо. Но вот Архонт мог в принципе не приходить, и ни хрена ему не будет». Я выдохнул. «Черт, и впрямь. С хрена ли я вообще ожидаю, что Теодор будет таким сияющим принцем, как мой брат? Но это все равно не отменяет факта, что он гондон, который этим пользуется». «Архонты — это оружие массового уничтожения», — вздохнул мужчина. «А значит, и сдерживание. Калининград находится прямо в центре Европы, у которой тоже есть архонт. А потому государь делает все, чтобы Теодор остался именно у нас». «Хреново», — вздыхаю. «Таков мир», — с грустью развел он руками. «Кому повезло, тот и выше». «Архонтам повезло», — сказал он, а затем хмыкнул. «Ну, кроме японского. Его сожрали не так давно». «Кто-то в последнее время проголодался», — насупился я. «Людоеда — обычная вещь. А вот из архонтов фарш еще не делали». Он снова хмыкнул. «Ладно, Виктор, нет у меня больше вопросов». «Ну, наконец! Жопа уже квадратная». «Сначала я 2 часа смотрел, как сильный независимый гарем Теоса срался между собой и рожал, как из пулемета. Потом упал на жопу с 10 метров, а теперь 2 часа сижу на деревянном стуле». «Что за день?» «Ай, ну было в нем и хорошее». Вздыхаю я, когда, наконец, выхожу из кабинета. «Я узнал еще одну цель для битья и одну для исследования». «Демонологи, вы испортили мне день. Позорите мою магию, обломали мне все удовольствие от свидания. Нужно их искать. А потом вставить таких пропизданов их лорду, чтобы вовек из бездны нахрен не выбрался, мудак. Не лорд, а чмо и имбецил». «Это что касаемо цели для битья. Ну, а исследовать я буду лисичку. Я, знаете ли, большой татуировочный энтузиаст. Мне срочно нужно посмотреть на тату лисички». Я вышел на улицу и протяжно выдохнул. Улыбнулся. Уже вечерело. Да уж, многовато времени я на это восхитительное свидание просрал. «И извините», — я услышал сзади женский голос. Поворачиваюсь. Это была какая-то женщина в возрасте. В кофточке, джинсах и туфельках. Обычная женщина. «Вы Виктор Князев?» — неуверенно спросила она. «Да, что-то нужно?» «Спасибо», — громко сказала она и поклонилась. «Спасибо вам большое». «Вы...» — ее голос задрожал. «Вы спасли мою дочь в кинотеатре. Если бы не вы, моя Оленька, она бы...» Ее глаза взмокли. «Господи, я даже представить не могу, что бы было без вас!» «Я...» Ее слова выбили меня из колеи. «Я рад, что смог помочь!» Улыбаюсь. «Спасибо!» Она сжала кулак. «Мы вас никогда не забудем. Вы спасли жизнь и ей, и мне. Я не знаю, что делала бы, если бы Оленьки не стало». Я улыбаюсь и киваю. Женщина благодарит еще раз, утирает слезу и неуверенно уходит. Уверен, если бы она меня не поблагодарила, то съела бы саму себя. Для нее это был груз на плечах. «Ха, это ты постоянно чувствовал, Теос», — хмыкаю. «А неплохо, мне нравится. Но всеобщий страх перед твоей мощью все же мне больше нравится. У него привкус особенный». «Бззз». Мне неожиданно позвонил телефон. «Фредерик, что ему надо?» «Да-да». «Виктор, только не говори, что Евгений не врет про те фотки на красной дорожке из кинотеатра». «А, ой, чешу голову. Это случайно вышло? Я случайно актером притворил...» «Да при чем тут это?» — вспылил он. «С тобой все в порядке? На вас же напали». «А, вы про это?» — хмыкаю. «Ну да, это же я, что со мной случится? Поверьте, с такой неудачей моя кожа давно очерствела». На том конце выдохнули. «Ого, переживают?» «Тебя ведь в участок забрали?» — устало спросил Фредерик. «Помощь нужна?» «Уже отпустили, но спасибо, мне приятно». Улыбаюсь. «Виктор, нужно серьезно поговорить». Он снова вздохнул. «Хорошо, что с тобой все хорошо. Как и то, что ты снова показал себя профессионалом. Но твое попадание в участок мне кое о чем напомнило». «Да-да». «Ты законы-то знаешь?» «Упс». «Судя по молчанию, подозреваю, что нет», — вздохнул он. «Виктор, это серьезная тема. Ты телохранитель моей дочери. Ты должен знать мало того, что законы страны, так и законы Академии. А там отдельный комплексный кодекс». Я закатил глаза, подозревая, что сейчас будет. «Я тебе скину учебник. Самообучение по законодательству. Там основы. Плюс такой же для Академии. И я прошу тебя этим заняться. Потому что до Академии 2 дня. И завтра мы поедем с тобой, Ленет, заполнять последние документы. И я очень не хочу, чтобы в первый же день мою дочь исключили к чертям». «Да я на тебя рассчитываю». «Да понял, понял». Очень громко и протяжно вздыхаю. «Надо так надо». «Большое спасибо». По-любому кивнул он. «И еще раз. Рад, что с тобой все хорошо». Мы попрощались, и я сбросил звонок. Через пару минут мне тут же пришло СМС. 2 файла, 2 учебника. «Ёп, вашу мать». «Да не хочу я учиться, я не умею. Это самое убогое занятие. Ненавижу учебу. Но, увы, надо. Вот закон — это действительно то, что стоит бы и поучить. Блядство. Ну, поехали учиться, чё?» «Бип-бип!» — раздалось в моем телефоне. «А, точно, мне же во время допроса миллиард СМС приходило. Дайте догадаюсь». «Алиса, все хорошо?» «Алиса, ты где?» «Алиса, хорошо?» «Алиса, тебя отпустили?» «Алиса, ты в тюрьме?» «Алиса, тебя отпустили?» «Алиса, алло?» «Алиса, Алиса, алло?» «Знаете, Алиса, конечно, хорошенькая, и обижать ее грех, но как я сейчас хочу отбить ей всю жопу!» «Я. 2 часа. Я. Ты написывала 2 часа. Алиса, у меня 64 уведомления. У меня от этой вибрации жопа до сих пор ходуном ходит». «Алиса. Алиса, ты чего буквы повышаешь?» «Алиса, дела-то как? Все хорошо?» Я вздыхаю. «Ну как на нее злиться?» «Я. Да. Я действительно просто свидетель». «Алиса, ух!» «Алиса, да уж, что не свидание, то жопа какая-то». «Я, когда-нибудь у нас обязательно будет спокойное». «Алиса, хе-хе, а когда?» «Я, прости, но не в ближайшие несколько дней. Меня внезапно нагрузили». «Алиса, «Алиса, блин, ну ладно, печалька». «Алиса, ну знаешь...» «Алиса, мне с тобой нравится. Даже сегодня понравилось. Особенно там, в зале». «Алиса, Уже не в первый раз вижу вот эти вот мордочки и двоеточия. Это типа средство общения такое? Слаймы, че как там? Ну, ладно, тоже отправлю. Я Херф? Алиса, а? Ладно, это не мое. Поеду-ка я лучше домой. Я вызвал Даниэля. Того рядом с кинотеатром вообще не было. Он в гараже тачку крутил. Когда узнал о произошедшем, знатно охренел. Ну, хорошо, что он меня послушал и уехал отдыхать. Так бы, черт его знает, выжил бы или нет. По дороге я отписал Фредерику, что мне порвали костюм во время нападения. И он сказал не переживать. Фредерик, вещь починить можно, а воскресить человека нет. Я бы поспорил. Так я и приехал домой. Захожу. Судя по обуви, Вика, как всегда, пошла гулять с мелкими и заодно в магазин. Лиза на дополнительных, а Света уже дома. «Так, погоди, а это чья обувь?» «О, привет!» — киваю кучерявой блондиночке. «Здра... привет!» — заикается она и кивает. «Свет, что у вас тут, девичник?» Со вздохом прохожу. «Ага, три раза!» — буркнула она. «Учимся! Решили вместе! Так веселее!» — бормочет. «Ни хрена не весело что-то!» Они с сестрой сидели в зале и учились, буквально. Моя чернявая Света себе всю голову взъерошила, пытаясь победить алгебраические уравнения. А блондиночка, походу, тут просто так, скорее за компанию. «Хумус?» — тихо спрашиваю в разлом. «Не хотел вас тревожить, босс. Вы там заняты были, но новости есть», — серьезно говорит он. «На кучерявой сегодня белые стринги. Жопу, ну вообще всю видно, а она там, ну вообще нормальная». «Ты мудак?» «А еще некроманты реально собрались в том месте!» «То есть трусы для тебя приоритетнее оказались?» Покосился я на разлом, а затем его закрыл. «Ну, все подтвердилось. Они все еще там собираются. Осталось только наведаться. Завтра или уже после. Не знаю, как время выпадет, ибо сейчас надо заняться другим». Я еще раз посмотрел на Свету и ее подругу, которая, кстати, на меня пялилась. «У меня что-то на лице?» Спрашиваю блондинку в короткой юбке, чулках и белой рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами. Нет-нет, ничего. Она тут же отвернулась. Эх, ладно. Хорошо, что у сестры есть подруга. Не буду ее лишний раз пугать. Я со вздохом падаю на свой диван, со вздохом достаю телефон и со вздохом же открываю два файла, присланные Фредериком. Ну, чего там в вашей академии нельзя? Спустя 10 минут. «Твою мать! Почему нельзя так много? Какая же мне там пиз...» Я схватился за голову. Ежеглавная рубрика «Удивительные истории этого прекрасного мира». Света сидела и совершенно без былого задора корябала ручкой в тетрадке. «Чё-то скобки там раскрывать, решать, столбиком умножать. Какого нахрен? Откуда в математике вообще буквы? Там цифры должны быть. Почему их меньше, чем букв?» Зато вот кому явно не до математики, так это Наташи. Ее подруги, с которой она, благо, все решила и уже помирилась. Недаром они были, не разлей вода, до того, как Света совершила кучу ошибок. «Что, твой брат что-то читает? Ну, его заумная сторона никуда не делась». Кухонный стол был все же далековато, поэтому можно было вполне успешно шептаться. «Не, ну не то чтобы это было плохо, конечно. Парням тоже умными надо быть. Это хорошо, что читает. Витя молодец». «Ага». «Не, ну это даже мило. Читает. Забавно. Полезно». «Ага». «Сколько лет, говоришь, твоему брату?» Она продолжала глазить. «Ну, старше, да. Ну, парням идет возраст». Света молча корябала в тетради. «Не знаю. Прикольно, когда парни вот так вот чем-то увлекаются, особенно полезным. Мозги прокачивают. Витя молодец». «Свет, я хочу трахнуть твоего брата». «Ой, правда, что ли?» Взмахивает она руками. Рубрика «Эти прекрасные арты». Помните, это не истина, а ведение машины с моими указаниями. Если вам не нравится, можете смело пропускать. Все арты делаются для ценителей артов. Наташа, подруга Светы. Кто хочет посмотреть фулл-версию по самой минимальной подписке, на Бусти, в примечании автора. Чулочки оставил, не переживайте. А вот стальное...